Анфиса открыла глаза. Перед ней стояла младшая сестра Аринка. Она отмыла сажу с лица, и теперь ее нетрудно было узнать, зато черное тело лоснилось и блестело. Заметив дрожь, сотрясавшую тело сестры, Арина принесла охапку дров, несколько ведер воды из реки и быстро раздула огонь. Когда баня нагрелась, сестры долго парились, нахлестывая себя вениками. После бани Анфиса почувствовала себя лучше. Все, что случилось вчера, встало перед ее глазами. Она вспомнила людей в черных одеждах, тащивших мужиков в колоде, вспомнила царя, сидевшего на вороном коне, подогнув ноги, вспомнила куда-то неперепуганных кур. «Как ты спаслась?» — спросила Анфиса. «Пошла в лес за ягодой еще до света». Анфиса рассказала сестре, как за ней охотились опричники, все, что она видела в деревне. «До сих пор чудится гудение стрел», — закончила она. «Страшно, Аринушка, такое никогда не забудешь». Из бани сестры вышли, когда совсем расцветало. К счастью, припрятанная одежда Арины сохранилась, и сестры могли кое-как прикрыть свою наготу. Показавшееся из-за леса огненное, как раскаленная сковорода солнца, окрасило кровью траву и прибрежные кусты ивняка. День начинался, как всегда. Так же зеленела трава и шумели под ветром вершины деревьев, как всегда пели птицы, по-прежнему спокойно несла свои воды река. Как будто ничего не изменилось на белом свете, но то, что увидели сестры, наполнило страхом и отчаянием их сердца. Церкви не было, деревянная звонница сгорела дотла, остались только закопченные каменные стены, отстоявших вокруг церкви домов остались одни головешки. Анфиса опять вспомнила своих сыновей Николку и Ванятку. Дети оставались дома с бабкой и дедом, и она не очень беспокоилась, но сейчас, видя вокруг себя одни развалины, страх за детей как-то сразу охватил Анфису. Сестры медленно пробирались среди провалившихся могил надгробий крестов. Они прошли мимо двух старух, сидевших на древней плите и громко плакавших. Священник и диакон бродили среди дымящихся, обгорелых бревен деревенской церкви и что-то искали. У попа обгорело пол бороды, и он был смешон. По дороге от церкви до боярской усадьбы врыты в землю десятка два кольев, на каждом посажен казненный. Их бороды залиты кровью, остекленевшие глаза открыты. За усадьбой начиналась сгоревшая деревня Федоровка. «Я слышу конский топот», — остановившись, сказала Анфиса. «Спрячемся, Аринушка, скорее, скорее». Сестры спрятались под разросшимися при дороге кустами бузины. Едва дыша от страха, они смотрели на скакавших всадников в богатых доспехах. Еще не улеглась на дороге пыль, поднятая копытами коней, как появились новые всадники. Впереди на вороном жеребце ехал высокий человек в золоченом шлеме. Поверх стальной кольчуги с золотым двуглавым орлом на груди был наброшен широкий опошень. Шея жеребца свисала собачья голова на серебряной цепи. Ее недавно отрубили, конская грудь была в крови. На вороненом налобнике сверкал крупный алмаз. Примечание: налобник — украшение на голове лошади. Немного поотстав, ехал широкоплечий Малюта Скуратов в золоченых доспехах. За ним трусили оруженосцы с царскими садаками, копьями и мечами. Примечание: садак — лук с налучником и колчан со стрелами. Вслед оруженосцам двигалось плотными рядами опричное братство. Всадники ехали близко от кустов бузины. Анфиса хорошо рассмотрела высокого человека в золоченом шлеме. У него был большой орлиный нос и реденькая бородка. Потому как богато был убран его конь, Анфиса решила, что это сам царь. Она не ошиблась. У кустов бузины, где прятались сестры, царь Иван остановил коня. Приподнявшись на стременах, он долго что-то рассматривал из-под ладони. «За мной!» — крикнул вдруг он и вытянул плетью коня. «Гойда! Гойда!» Мимо помертвевших от страха сестер проскакал отряд ближних к царю опричников. Потом прокатила телега с полураздетыми плачущими девками и молодыми бабами. За телегой проскакал еще один отряд. У каждого всадника при седле болталась собачья голова и метла. Поднятая лошадиными копытами пыль медленно оседала. «Мне страшно, бежим в лес», — прошептала Анфиса. Арина еще не успела ответить, как на дороге показались два мальчугана. Федора Шарикова сыновья, узнала Анфиса. Когда мальчики подошли ближе, она тихо окликнула: «Никитушка!» Мальчики остановились. «Подойди, Никитушка, ко мне. Это я, Анфиса. Не признал?»